В конце декабря 1940 года они перебрались в небольшой дом в Голливуд-Хиллз, который купил и заботливо обставил для них одна семья, с которой они подружились. Верфель чувствовал себя в Калифорнии как рыба в воде. Им очень нравился здешний климат. «Ривьера по сравнению с этим чушь собачья», — писал он родителям, застрявшим во Франции. Здесь он словно помолодел лет на 10. Он без промедления взялся за работу и за 4 месяца написал первый вариант романа «Песня Бернадетты». Это было выполнение обета, который он дал во время бегства через Францию в Лурде. Неожиданным образом книга стала бестселлером в США. А что, Альма? Хорошо ли она чувствовала себя в Америке? В своих мемуарах она много рассказывает о многочисленных встречах со знаменитыми личностями среди эмигрантов, но сравнительно мало пишет о собственном душевном состоянии. На упреки же в адрес Верфеля за эмигрантское бытие, в котором она винила его, Альма не скупилась. В конце сентября 1942 года Верфели переселились в аристократический квартал Беверли-Хиллз. Здесь они купили на гонорар за Бернадетту бунгало. Вокруг жили и друзья, и знакомые, делившие с ними эмигрантскую судьбу. Дирижер Бруно Вальтер, актер Эрнст Дейч, Эрих Мария Ремарк, Фридрих Торберг, Арнольд и Гертруда Шонберг. Все они часто бывали у них в гостях. Томас Манн приносил новые главы из своего романа «В 4 частях Иосиф и его братья». Собравшиеся беседовали на тему культуры, обсуждали положение в мире. Не всегда дело обходилось без ссор. Взгляды Альмы она положительно говорила о Гитлере. При каждой возможности уничижительно отзывалась о евреях и превозносила достоинство арийской расы, встречали яростное сопротивление почти всех, а в первую очередь ее мужа. Когда однажды она высказалась в том роде, что заключенные в концлагерях содержатся где в замечательных условиях, мягкий и деликатный Верфель пришел в такую ярость, что присутствующие гости всерьез встревожились. Альма же держалась совершенно невозмутимо и, не моргнув глазом, потягивала свой ликер. Ежедневно она опустошала по бутылке бенедиктина. Несмотря на подорванное здоровье, Верфель и не думал отказываться от привычного для него нездорового образа жизни. Много курил, пил и писал, писал, писал. В Санта-Барбаре, идиллическом месте на берегу Тихого океана, примерно в 120 километрах от Лос-Анджелеса, куда он время от времени уезжал, Верфель написал пьесу «Якобовский и полковник», которая после премьеры была благосклонно принята критикой. В ночь на 13 сентября 1943 года Верфель перенес первый, в середине декабря второй, тяжелый сердечный приступ и на несколько месяцев слег. Едва поправившись, он снова вернулся к работе. Теперь он писал роман под названием «Звезда нерожденных». Это было последнее большое произведение, над которым он работал, то и дело прерываясь на лечение почти до самой смерти. Альма ухаживала за мужем с любовью и самоотверженностью. Но сочувствие к нему эта почитательница Ницше не испытывала. Это не соответствовало ее мировоззрению, это было ей не к лицу. Усталое, многие годы уж больное, сердце Верфеля перестало биться в воскресенье 26 августа 1945 года в 6 часов вечера. Организацией похорон занималась Альма. У могилы писателя собралось много друзей и знакомых. Бруно Вальтер играл Баха, Лотта Лемон пела песни Шуберта, католический священник Патер Георг Мениус, друг Верфеля, произнес надгробную речь. Альмы среди прощавшихся с Верфелем не было. В своих мемуарах она забыла упомянуть эту мелкую и незначительную деталь. Со смертью третьего мужа и неведомо которого по счету любовника, жизнь этой образованной, необычной и непостижимой женщины не угасла, как она из себя представляла в своих нереальных снах наяву. Ей было 66 лет, она поистине была еще не по ту сторону добра и зла. Судьба отмерила ей еще один отрезок. Жизнь величиной почти в 2 десятилетия и соответствующую порцию жизненной энергии. Через 2 года после окончания войны, осенью 1947 года, Альма Малер-Верфель приехала в Вену. Эта поездка была невероятно утомительной, но еще хуже было на родине, — писала она в своих воспоминаниях. Война нанесла тяжелый урон родному городу, в общественной и культурной жизни которого Альма играла такую заметную роль. Многие здания на Венском ринге, так же, как и собор святого Стефана, этот символ города, были повреждены.